«Джерри, паршивец, давай уже делай свои дела и пойдем домой», — недовольно проговорила Алина. Джерри сделал вид, что не услышал ее. Он обнюхивал очередной угол, видимо, до него здесь побывала какая-то знакомая собака, и теперь он читал оставленное ею послание. Алина тяжело вздохнула. «Какая все же свинья, Олег! Даже его собственную собаку приходится выгуливать ей. Вообще из плюсов у него только собственная квартира, а в остальном одни минусы. Грубый, неопрятный, скандальный, денег у него вечно не допросишься. И не позволил ей пойти на тот конкурс. А ведь это был ее большой шанс. У нее могла начаться новая жизнь. Она могла стать богатой и знаменитой». Алина представила себе свет софитов, вспышки фотоаппаратов, роскошные приемы, вечерние платья от лучших модельеров, сверкание хрусталя и бриллиантов. И официант в дорогом ресторане почтительно подвигает стул. И продавщицы в бутиках буквально стелятся перед ней. И шофер в форме открывает дверцу лимузина. У нее могло быть все это. И гораздо больше. А вместо этого она должна посреди ночи выгуливать этого наглого жирного пса, такого же наглого, как его хозяин. Она дернула за поводок и раздраженно проговорила. «Все, мне это надоело. Пошли домой, немедленно». Джерри почувствовал перемену в ее голосе. А может быть, просто нагулялся? И послушно потрусил к дому. Приближаясь к подъезду, он все же стал тормозить, плестись нога за ногу и даже попытался пройти мимо подъезда, сделав вид, что забыл, где они живут. Так что Алина с трудом затащила его, вцепившись в ошейник. «Гадский пес!» — вполголоса ругалась она. «И за что мне такое наказание среди ночи?» Джерри даже не огрызнулся. Он понимал, что насчет ночного гуляния перегнул палку.